Королю похуй, ему бесперебойно скидывают кучу левого народу из порталов. Это непосильная нагрузка на казну, пострадавшую от действий ордена, практически узурпировавшего власть в королевстве. А тут мы, со своими торговыми предложениями, он не только решит проблему с мигрантами, но еще и качественно усилит свою армию. Также мы продаем по всему миру телефоны, спутниковые тарелки, телевизоры и солнечные батареи. Быстрая связь с любой частью планеты – это бесценно, но мы продаем это почти бесплатно. Самая дешевая и качественная экспансия – культурная. Всратый сериал «Фива Сити» теперь можно посмотреть в любом уголке планеты, впрочем, как и более качественные земные фильмы. Могло показаться, что уж кто-кто, а купцы должны были разглядеть потенциал быстрой связи, но острой заинтересованности они не проявили. Я их понимаю, если ты идешь из Орлеана в Аскалон условные 4 месяца, то нет особого смысла созваниваться с тамошними ребятами и портить себе кровь всякими прискорбными новостями о случающихся неприятностях. Нет, кто-то купил телефон, а кто-то даже за отдельные деньги связался с уже подключенными к сети партнерами, но таких прямо очень мало. Вот когда мы проведем бронзовые дороги, это тоже вопрос из разряда тех, которые можно решить только временем. Бронзовые дороги строятся силами Захара и отряда Максис, извлекаются мегатонны почвы, сооружаются мосты и тянутся километры полотна. Железные дороги – это, конечно, круто, но местная специфика разорит меня на охране путей. Только полотно из бронзовых сплавов не вызовет заинтересованности у локальных предпринимателей, готовых распилить любое количество халявного металла, мирно лежащего буквально на земле. Вот интересно, а как эту проблему решали на земле? Полагаю, что охраняли конными разъездами, ну и, вроде как, со временем стоимость стали начала падать, что сделало разбор железнодорожного полотна нерентабельным. Скажи Чейзу, чтобы продолжал раскручивать франкского самодержца на новые выгодные сделки, сказал я Адаму. Я хочу, чтобы праведная республика стала для королевства франков чем-то вроде Шугардыгди. 1. Это я называю непрямыми действиями, сделать Людовика VI экономически зависимым от меня. Атрибутика политической независимости у него будет сохранена, он сам будет воевать, с кем хочет, договариваться, с кем хочет, вести видимость в жизни независимого правителя, а на деле вся экономика его королевства будет завязана на импорт. Он уже договаривается о поставках снарядов к переданным орудиям, а также прощупывает почву на предмет поставок холодного оружия, кивнул начальник разведки. Параллельно проводятся переговоры с представителями франкского купечества. В ближайшем будущем тебе, повелитель, следует ожидать крупную делегацию от них. Ими займется министр Фролов, сказал я на это. Не досуг мне тратить время на всяких купчишек, желающих стать чем-то большим. Ты тоже в этом поучаствуй, из своей сферы. Да, повелитель, ответил Адам. Шпионское оборудование у нас есть. Микроскопические жучки, малозаметные камеры и так далее. Будет неплохо, если за каждым значимым купцом будет индивидуально закреплен оперативник Адама. На этом все, спросил я. Все, подтвердил начальник моей разведки. Как будешь проходить, позови всех моих телохранительниц, сказал я. Надо продолжать кошмарить себя поцелуем Марокко, потому что я уже почти чувствую себя нормальным. 40% тканей уже сформировались и я хочу ускориться. 24 августа 2029 года, Праведная Республика, тренировочный комплекс «Городское укрепление». Дрон, висящий высоко в небесах, показывал поле, покрытое якобы естественными кустарниками, лежащие перед бетонным городом. По полю шли сотни роботов, облаченных в форму НАК образца 2022 года. В руках их были китайские автоматы КУБЗ-95, пулеметы КУББ-95 и ЛСВ, а также винтовки для поражения материальной части КБУ-10. Экипировка их отвечала предназначению штурмовиков. Тяжелые бронежилеты, противопульные шлемы с баллистическими масками, а у некоторых на спинах висели пуленепробиваемые щиты, враг хорошо знал, с чем ему предстоит столкнуться. Еще Кумбасар видел у некоторых пехотинцев реактивные огнеметы WPF-89-1, это специально против бункеров и легкой бронетехники, о наличии которой командир Красный 9 прекрасно знает. Красный 9 – это очень опасный противник, о которого сломали свои зубы Кодзима, Адам и Котик. Литл Джонс сумел обеспечить с ним тяжелую ничью, но в этом больше вины случая, то есть распределение рандомизатора, ему выпал штурм полевых укреплений в чистом поле. «Подрывайте», – приказал Кумбасар. Гюркан Уйгун кивнул и нажал на кнопку. Заряды направленного действия разорвали кусты и уничтожили всех вражеских солдат в ближайших 50 метрах. Готовые поражающие элементы полетели и дальше, но на тех дистанциях враг понес незначительные потери. «Артиллерия», — приказал командир отряда Кумбасар. «Есть», — ответил Уйгун и отправил сигнал. В ту же секунду грохнули орудия и поле начали рвать 155-миллиметровые снаряды из трофейных гаубиц. Эти достались отряду Кумбасар по итогам предыдущего боестолкновения с Синим-4, одним из командиров Захара, использующим вооружение и тактику шведской армии образца 2021 года. Кумбасар сумел разгромить Синего-4 во встречном бою, где все свелось к почти что спинномозговому противостоянию, когда решали рефлексы. С рефлексами у Синего-4 оказалось никак, он ведь металлический, поэтому Кумбасар победил. В качестве трофеев досталась уцелевшая шведская экипировка с убитых роботов, а также некоторое количество бронетехники. Повелитель не поощрял использование нештатной техники, но и не запрещал. Леви сообщил на брифинге, что праведному президенту понравилось, что Кумбасар включил трофеи в свой отряд, но от системного применения трофейной техники он предостерег. Когда противник начал стремительно пересекать поле смерти, открыли огонь замаскированные огневые точки. На передний план начали выходить вражеские танки и броневики, но это было опрометчивое действие, так как вскрылось еще одно досадное обстоятельство – противотанковые мины. Это все на один раз, ни о каком успешном отражении натиска речи не идет, все сидящие в огневых точках солдаты – смертники, но Кумбасар хотел, чтобы враг дорого платил за каждый пересеченный метр. Танк ЗТЗ-99 наехал на особо крупную мину двойного действия. Сначала днище танка пробило ударное ядро, 2, а через микросекунды подействовал зажигательный заряд, обративший 5-метровое пространство вокруг танка в гиенну огненную. Механик-водитель точно умер моментально, так как люк над его местом вздулся, а вот уцелевший экипаж сразу же начал покидать танк. Командира убили из пулемета, а наводчик упал в пламя, где быстро стал квалифицироваться как убитый. Роботов таким огнем не взять, но на них есть температурные датчики, при срабатывании достаточного количества которых роботы принудительно отключаются. Это имитация живого противника, потому что реальных боевых действий против роботов у них не предвидится, а остальных можно сжечь огнем. Уцелевшие вражеские пехотинцы залегли, но не стали от этого менее деятельными. Начался ответный огонь из всех доступных им средств. Ручные пулеметы подавили огневые точки превосходящим огнем, а реактивные огнеметы пресекли любое сопротивление. Роботы работали слаженно, даже несмотря на то, что пользовались классическими средствами связи. Народно-освободительная армия Китая была оснащена всеми средствами, необходимыми для обеспечения нужного уровня координации между боевыми соединениями. И роботы не посрамили прообраз, противотанковые средства и пулеметы были подавлены, оставленные умирать солдаты Кумбасара были уничтожены, а затем штурмовики продолжили движение к следующей линии обороны. Быстро, легко, с не очень-то существенными потерями. Но только Красный 9 еще не знал, что Кумбасар даже не начал. По решению рандомизатора им обоим нельзя применять боевую авиацию, в том числе и беспилотную, но разведывательные дроны не запрещались. Застрекотала СУПГЗ-95, которой было приказано уничтожить разведывательный дрон. Яркие зеленые трассеры пролетели опасно близко к дрону, но оператор быстро начал набирать высоту и, когда стало ясно, что вражеская зенитка готова применить ракеты, активировал отстрел ловушек. В следующую секунду было запущено две ракеты, но неудачно, они дали себя обмануть и улетели к горизонту. Кумбасар удовлетворенно улыбнулся. Ловушек у дрона сотня с лишним, поэтому зенитка потратит все свои ракеты без особого смысла. Артиллерия, тем временем, продолжала утюжить заранее пристреленную площадь. Это наносило Красному 9 какие-то незначительные потери, но очень уж непредсказуемо. Вот один снаряд попал в крышу корпуса БМПЗ СЛ-92, из пылающей машины не вышел никто. А вот снаряд разорвался в десятки метров от ползущих солдат, но никто из них не пострадал. «Надо настаивать на увеличении доли корректируемого вооружения», подумал Кумбасар, наблюдающий за тем, как враг движется в ловушку. Что толку от сотен разрывающихся снарядов, если 90 из них разорвались бессмысленно? Может, исключить эти 90 и использовать только те 10, что точно попадут в цель? Он понимал, что корректируемые снаряды – это очень дорого, но солдаты – по итогу, дороже. Это сейчас, когда у них относительно мирное время и враг затих, повелитель может позволить себе такие траты ресурсов, но когда придет протекторат, каждый солдат будет важен. Подбили бункера главный, уведомил прибывший в командный центр подполковник Фатихсонмис. Урок, полученный Джимом Леви, замертво погребенным в собственном бункере, усвоен всеми. Белый 1, предпочитающий вооружение и тактику НАТО образца 2015 года, решил взять его на дурака, и у него получилось. Больше на такое никто не ведется. У Кумбасара есть 19 ложных командных бункеров, а также еще 4 настоящих. Даже если его выведут из строя, его подчиненные перехватят контроль и организуют противнику достойную встречу. «Переключить волну», — приказал Кумбасар. «Шифровальщики, разберитесь, как они вышли на главный. Скорее всего, вся эта радиоэлектронная борьба и все эти ухищрения будут бесполезны в войне против протектората, так как у войск противника не тот уровень, но практика никогда не бывает лишней. Никто не знает наверняка, на что способен или не способен враг. Например, Кумбасар допускал, что протекторат будет использовать диверсантов, как это сделал Серый 3, использующий экипировку и технику СССР образца 1989 года. Спецназ Серого 3 физически вскрыл настоящий командный бункер генерал-майора Кристиана Гима и нейтрализовал его, после чего вся оборона отряда Ubisoft посыпалась, словно карточный домик. Это был ценный урок, говорящий всем остальным, что надо следить за небом и хорошенько думать, когда враг интенсивно применяет вертолетные десанты с непонятными тебе целями. Сейчас всем ясно, что десантники прикрывали отряд СПН, пролетевший в том бурном калейдоскопе вертолетов незамеченным. Но действия Серого 3 были рискованными, все зависело от успеха отряда спецназа. До сих пор неизвестно, как именно Серый 3 установил точное местоположение истинного бункера Гима, но Кумбасар полагал, что француз просто допустил какую-то очень тупую оплошность. Всем известно, что Гима у повелителя не удались, а Ubisoft до сих пор исправно пополняют всякими отбросами. Зато их там много. «Наша трофейная артиллерия подавлена», — сообщил полковник Уйгун. «Расчеты собраны из самых низкокачественных артиллеристов, поэтому их потеря допустима. Настоящая артиллерия еще не сделала и выстрела, как и было запланировано», — ответил на это Кумбасар. «Скоро они будут вынуждены приблизиться к руинам, ротам Альфа и Бета приготовиться. У Красного 9 просто нет другого выхода, он вынужден атаковать, потому что таково решение рандомизатора. Но рандомизатор лишь ставит цель, почти не ограничивая никого в путях к ней». Кумбасар не считал этого робота идиотом, поэтому был уверен, что Красный 9 знает о припасенной артиллерии и будет действовать с учетом этого. Не будет никакой существенной концентрации сил, до самого проникновения в городские укрепления, бронетехника будет соблюдать дистанцию между собой, а пехота постарается врыться в грунт при любой подходящей возможности, докладывает лейтенант Мюслю Макбаш. Вражеские силы у форпоста часовая башня. Затрещала рация. Не менее 3 танков, 10 БМП БТР и до 200 пехоты. Прошу поддержки. Это было неожиданно, но все еще укладывалось в, докладывает сержант Тимучин Исин. Вновь зашипела рация. Форпост Врата и Штар, ведем бой с превосходящими силами противника. 1 танк, 2 БМП, пехоты не менее 300. Диверсанты уничтожили командную ставку и почти всю связь. Я самый старший по званию. Прошу поддержку. Кумбасар недоумевал, как враг сумел подойти так близко к форпостам. Форпост Старая Мельница. Лейтенант Танер Альмес. Донесся из рации очередной доклад. Наблюдаем врага. 10 единиц бронетехники, из них минимум 3 танка. Пехота, не менее 400 единиц. Атака диверсантов отбита. Прошу поддержки. Кумбасар перевел взгляд на вражеские силы, идущие в огневой мешок. А не являлось ли это отвлекающим маневром? Он увлекся уничтожением подставных сил, заранее обреченных на гибель, а Красный 9, тем временем, проворачивал схему с диверсантами и скрытной доставкой ударных отрядов к ключевым форпостам. Третья рота, на форпост Старая Мельница, заговорил Кумбасар в рацию. Полковник Сахин Вурал, со своим батальоном отправляйся на форпост Врата и Штар. В этот момент по бункеру прилетело чем-то тяжелым. Раздался взрыв на крыше, после чего все помещение заволокло бетонной пылью. Срочная эвакуация, скомандовал Кумбасар. Бункер скомпрометирован. Видимо, враг как-то разобрался в алгоритме их радиопереговоров и использовал рацию одного из уничтоженных форпостов для вызова активности истинного командного бункера. Уже спускаясь по лестнице шахты для экстренной эвакуации, Кумбасар всем телом ощутил вибрацию от разрыва второй бетонобойной ракеты. Поток пыли и дыма промчался по тоннелю, погрузив его в непроглядную тьму. «Быстрее!» — поторопил Кумбасар остальных. «Заводите транспорт. Он тоже, выходит, утратил контроль над войсками, но у него все схвачено. После потери связи с головным бункером, его функционал перехватил следующий по иерархии бункер. Как бы Красный 9 не постарался использовать временный паралич коммуникаций, он не успеет. Командование уже передано следующему командиру, потому что Кумбасар предвидел, как будет действовать этот робот-стратег, поэтому предусмотрел меры противодействия. В автомобильном ангаре, задымленном и запыленном, царила подготовительная суета, готовили БМП и танк к эвакуации личного состава командного бункера. Кумбасар занял место в обычном БМП прикрытия, а в командирский БМП посадил Сойкута. «Митридат, что наблюдаешь на часовой башне?» — спросил Кумбасар по рации. «Минуту», — ответил оператор дрона. «Признаки прошедшего боестолкновения. Подбитая вражеская и наша бронетехника, наших 4, вражеских 6, многочисленные тела выбывших стрелков обеих сторон. Вижу Т-80 БВМ с бортовым номером Е-79, он был прикреплен к 8-му батальону. Ищи признаки присутствия противника», — приказал ему Кумбасар. «Не верю, что его здесь остановили. Сонмис, свяжись с кем-нибудь из матчасти, узнай, что о всем этом думает штаб». «Слушаюсь», — ответил оператор дрона. «Сейчас свяжусь», — ответил Фатих Сонмис. Ввиду очевидного раскрытия их алгоритма связи, они перешли на новый, требующий большего времени для взлома. Связь осуществляется через вторичные и третичные позиции войсковой иерархии. Напрямую со штабом теперь никто не общается, по причине повышенного риска прилета бетонобойных ракет. У НАК такие ракеты, как выяснилось, точно есть, причем наземного базирования. В небесах летали ракеты, снаряды, зенитные трассеры, накал боя еще не достиг апогея. Штаб сообщает, что противник не сумел преодолеть вторую линию и застопорился, сообщил Сонмис. На часовую башню уже пошел 19-й мотострелковый батальон, но наша помощь ему не помешает, их потрепало до 60% численности личного состава. «Тогда трогай», — приказал Кумбасар. «Нам нельзя проиграть, это нарушит серию». Повелитель решил внести в это действо элемент соревновательности, поэтому командир отряда, первым достигшего серии из 5 побед над роботами, удостоится Рубида. То есть никакого Рубида сейчас нет, его еще не вырабатывают, это все знают, но как только он появится, все захотят стать первыми. Кумбасар победил уже 3 роботов-командиров, одолел их в интеллектуальной битве, показал, что он умнее и хитрее, чем они. Вот этот, самый опасный из них, должен стать 4-м. Непонятно, в чью пользу шла артиллерийская дуэль, но она, постепенно, завершалась, судя по донесениям наблюдателя с крышки БМП. «Танк на 12 часов», — выкрикнул Кумбасар, увидевший в командирский прицел танк. «Километр 300 метров, наводчик, не спать», — застучала автоматическая пушка, сразу же взявшая поправку на расстояние, а затем раздался выстрел из основной пушки. Птур улетела к вражескому танку. Во впереди идущую БМП-3 с яркой вспышкой врезался снаряд, после чего она съехала в кювет, где и загорелась. «Механик, уводи нас за корпус подбитой БМП», — скомандовал Кумбасар. «Наводчик, как успехи? Хули ты молчишь? Есть попадание», — оповестил наводчик. «Но надо еще». Автомат заряжания быстро дослал противотанковую ракету в казенник, после чего наводчик сразу же отправил ее во вражеский танк. ЗТЗ-96, оснащенный динамической защитой, получил какие-то критические повреждения еще от первого попадания ракеты, поэтому больше не стрелял, а вторая ракета вызвала детонацию топлива. Теперь точно готов. Из лесополосы спереди вылетело несколько ракет, но на это было отвечено коллективной постановкой дымовой завесы. В это время из подбитой БМП-3 выбралось 2. Они вытащили из дымящего нутра боевой машины раненого и сразу же понесли его к БМП Кумбасара. «Лейтенант Кинан, врубай термодымовую аппаратуру и езжай по левому флангу», — дал приказ Кумбасар. «Лейтенант Анталь, то же самое, но по правому флангу». Оба, На ходу отстреливайте по дымовой шашке каждые 20 метров. Две БМП разъехались в разные стороны, оставляя за собой длинные и высокие завесы. От тепловизоров термодымовая аппаратура не помогает, такого дыма для них просто не существует, но для защиты от тепловизоров БМП отстреливают специальные шашки. Я, ведущий, распорядился Кумбасар, все остальные, за мной. Враг стрелял по мчащим по пересеченке БМП, а те стреляли в ответ. Десанту приготовиться, скомандовал Кумбасар. Заходим в зеленку и уничтожаем там все, они не просто так здесь спрятались. Дымовую завесу пропорола противотанковая ракета, но она, без видимых причин, резко нырнула и врезалась в грунт. КЭП-3, сработал, сообщил механик-водитель. Работай по расчету, скомандовал Кумбасар и пометил обнаруженную цель через командирский прицел. Стрекотнула автоматическая пушка и вражеский расчет ПТУР отправился к электрическим праотцам. «Я должен победить, я достоин этого», — подумал Кумбасар. 4 сентября 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Какие, блядь, потери?» — страдальческим тоном спросил я. «Мне похуй совсем, но, повелитель», — Леви подвинул по столу рапорт. «Ты сам сказал, что я должен сообщать тебе подробности учений. Поцелуй Марокко, как выяснил я на практике, имеет долговременный токсический эффект, от которого не избавиться вообще никак. Яд впитался в кости и плоть, вызывая у меня острую и непроходящую мигрень. Мигрень – это признак наличия мозга в черепной коробке, это должно радовать, но меня уже, почему-то, не радует. Я скучал по острым ощущениям, мне не хватало их, но теперь ощущений, пожалуй, слишком много. Мало того, что до окончания формирования кожного покрова я чувствовал движение воздуха в реал-тайме, но это хрен с ним, так теперь, когда мой разум переехал в органическую структуру, все стало ощущаться еще острее, в том числе и мигрень. «Все умерли?» – спросил я, скорчившись от очередного приступа головной боли. «Нет, повелитель», – ответил Леви, «но, ТРРР», – с зубовным скрежетом издал я и начал махать приложенной ко лбу правой кистью в сторону двери. «Но, повелитель», – растерялся генерал-полковник. «Остаафраапорт», – простонал я, – «и убываай». Леви кивнул, развернулся и покинул мой кабинет. «Ох», – выдохнул я, когда дверь закрылась. «Кейт, подай мне лед». Телохранительница достала из луженого жестяного ведерка пластиковый пакет со льдом и передала его мне. Я приложил лед к правому виску и прикрыл глаза. «И ведь нечем, нечем приглушить эту боль», – тихо пожаловался я. «Давно уже надо было идти работать, а я сижу, а я страдаю. Пересиливаю себя и тяну руку к рапорту Леви. Нет, не вариант. Катрин, возьми и читай», – приказал я, тихо и медленно. Немертвая телохранительница, вспотевшая в тяжелой броне, по причине того, что я приказал вырубить кондиционер, подняла со стола рапорт. «Сколько?» – спросил я и протянул руку в сторону Грейс. Та все правильно поняла и оперативно раскурила мне сигарету. Медленно затягиваюсь и столь же медленно перевожу взгляд на Катрин. Генерал рапортует об общих потерях всех отрядах. Было безвозвратно потеряно 2176 солдат. Начала тихо читать телохранительница. Это те боевые единицы, которые невозможно вернуть в строй по причине повреждения головного мозга. 93% из них были использованы как запчасти для ремонта временно выбывших. «Сколько сейчас у меня немертвых солдат?» – спросил я, выдыхая ядовитый дым. «Дым реально слегка ядовитый. У меня легкие пропитаны поцелуем Марокко, поэтому я выделяю некоторое количество яда при каждом выдохе. Убить такой концентрацией нельзя, но можно испортить здоровье. 34 819, повелитель», — ответила Катрин, нашедшая эту цифру в рапорте. Генерал указал, что в имитации боевых действий участвовало ровно 32 тысячи из них, остальные — новое пополнение. Дальше, вяло дернул я левой кистью. При нынешних темпах поднятия новых мертвецов, к концу этого года удастся довести постоянный состав до 50 тысяч солдат, продолжила Катрин. «Возможно, я, единственный в истории лич, поднимающий так много высококачественных немертвых солдат в такие короткие сроки. Счет пошел на десятки тысяч. Кстати, решил проблему с именами, теперь их генерирует Захар, в соответствии со стилем отряда. Винтик и Шпунтик набивают на каждом поступившем теле имя и фамилию из списка, а мне только и остается, что подойти к телу и поднять его. Так и работаем. Одна беда, приходится делать это лично. Кто поднял, тот и хозяин. Можно, конечно, завести себе подсвинков, то есть младших партнеров по некроманскому бизнесу, но я никому здесь не доверяю, поэтому, нет, никогда, буду сам тащить эту обременительную ношу, чтобы моя державушка имела хоть какие-то шансы на победу в противостоянии с протекторатом. Счет солдат должен начинать идти на миллионы, надо наращивать темпы, искать источники свежих трупов, я займусь этим, вот только голова болеть перестанет. Примечание. 1. Шугардыгди, Сангл, Сугардыгди, сахарный папочка, покровитель ёбарь для девушки или даже парня, как правило, пожилой и богатый. Шугардыгди балует предмет обхаживания различными дорогостоящими подарками, а взамен получает различные сексуальные услуги. Предмет обхаживания попадает в материальную зависимость от Шугардыгди, причем, чем богаче Шугардыгди, тем сильнее зависимость. 2. Ударное ядро – это особый кумулятивный эффект, возникающий при детонации кумулятивного заряда с облицовкой специфической формы. По идее, ударное ядро образуется при детонации любого кумулятивного заряда, но тут вся мулька в том, что угол раствора, тут речь не о химии, а именно о положении облицовки под определенным углом, для формирования полноценного ударного ядра должен быть свыше 100 градусов. Или можно вообще забить о расчете углов и сделать облицовку сферической формы, так тоже будет работать. Но важное условие, толщина облицовки должна быть значительно больше, чем у классического кумулятивного заряда. Вот при детонации такого особого кумулятивного заряда образуется ябический пест, то есть кусок металла, разогнанный до не менее ябических скоростей. Болтают, что зафиксировали рекордную скорость песта, 5 км в секунду, но, по проверенным источникам, говорят, что летают они со скоростью 2-5 км в секунду. И такое ударное ядро сохраняет бронебойность на дистанции тысяч своих диаметров, что обычно метров 10 с лишним, тогда как классическая кумулятивная струя теряет бронебойность на дистанции в 10 своих диаметров, что редко превышает 1,5-2 метра в самых оптимистичных случаях. Но это все примерно. На основании этого эффекта разработали множество противобортовых противотанковых мин, а также различные решения с доставкой ударного ядра к врагу на отдельном носителе, планирующие мины типа РБК-500 СБ, 155-мм снаряды САДАРМ или ПТУР БГМ-71 ФТОВ-2Б. 3. КЭП, комплекс оптико-электронного подавления, специальные прожекторы, устанавливаемые на бронетехнику, излучающие модулированное излучение в оптическом и инфракрасном диапазоне. Если на работающий КЭП навести ПТУР, то оператор будет получать неверные сигналы, совершать неверные действия и ракета улетит нахрен. Пионером в этом направлении был СССР, разработавший КЭП-Штор-1, как вариант для повышения живучести бронетехники. И комплексы активной защиты первыми тоже разработали и пустили в серийное производство тоже в СССР. На это я обращаю внимание тех долбоебов, которые до сих пор самозабвенно вещают что-то вроде массовые танки для мобиков-смертников только и умели клепать. Мясом завалить всех собирались, ка-ка-ко. Напоминаю, блять, еще раз. Танк «Леопард-1», стоявший на вооружении Бундесвера до 80-х годов, а также до сих пор стоящий на вооружении ряда неразбирающихся в вопросе стран, пробивается на вылет в силуэт даже из противотанковых орудий времен Великой Отечественной войны, и я сейчас не о 90 мм и 100 мм пушках, а о 50 и 57 мм орудиях. В лютейшей заботе о своих танкистах, немцы забыли оснастить «Леопард-1» хоть какой-то броней, поэтому для него сейчас представляет нешуточную опасность даже 30-мм пушка БМП-2 или БМП-3. А если к нему с борта подъедет архаичный БТР-60, то «Леопарду» вообще пиздец, борт прошивается из КПВТ. Да, можно заявить, дескать, никто не позволит вражеским БМП и БТР подобраться к этому невъебенному вундервафе, но о войне мы знаем точно только одно – на ней бывает по-всякому, и лучше знать о своих танках, что случайно и чудом прорвавшиеся БМП вражеской войсковой разведки будет не способна изрешетить их из своей мелкокалиберной пушки. Это же будет пиздец неприятно, если четверых дорогих в обучении специалистов, цивилизованных европейцев, высшую касту и белую кость, совершенно не по-христиански порвет в клочья очередь из даже не подкалиберных, а просто бронебойных снарядов. Хуй с ним, разработали вот такой танк, ошибся, ты меня прощаешь или нет, но как объяснить то, что он был на вооружении до 80-х годов, а кое-где стоит на вооружении до сих пор. Глава 15. Хруст денег. 23 сентября 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Стрельников, Увидел я моего ручного аллигатора. Кто пустил сюда этого урода, а? Кейт и Грейс, стоящие у дверей, ощутимо напряглись. «Шутишь?» – удивился он. «А когда тебе ампутировали чувство юмора?» – спросил я и погладил свою блестящую лысину. «Конечно, шучу. Я же сам тебя позвал. Смерть предупреждала, все имеет свою цену. Я заплатил. Теперь у меня полноценная плоть, кожа, мозг, глаза, даже член с яйцами. Вот члена с яйцами не хватало особенно остро, но теперь они со мной, и это значит, что все обязательно будет хорошо. Все будет хорошо», – подумал я. «Мне никто этого не обещал, но я нутром чую, что все будет хорошо. В конце концов, так чего звал-то?» – спросил Сергей, усаживаясь в кресло для посетителей. Он прикинут по последней моде, черный костюм тройка в белую полоску, шляпа-котелок, белая рубашка, черные лакированные туфли, белые перчатки и черный галстук в косую белую полоску. Эта последняя мода возникла в ходе трансляций фильмов жанра нуар, американские детективы и боевики о сухом законе, гангстерах и бутлегерах, пришли зрителям по душе. Стрельников не мог упустить потенциал такого модного поветрия, поэтому вложился в разоряющуюся фабрику готовой одежды. Фабрика «Гострела» шьет деловые костюмы моды 20-х и 30-х годов, благодаря чему имеет успех. Сам Сергей рассекает в собственной продукции, что есть неприкрытая реклама. «Хочу, чтобы ты по самые яйца залез в Орлеан», — сказал я ему. «Бабло я тебе дам, и докину пару сотен добровольцев в охрану. Тамошний герцог не хочет сотрудничать, даже король ему не указ. Надо подмять под себя весь местный бизнес, известными тебе методами. Силой поддержу, негласно, но схема-то разрабатывай и реализуй сам». «Ограничения», — осведомился Стрельников. «В отличие от остальных аллигаторов, этот, настоящий бандит, из Владивостокского ОПГ. Он прекрасно знает, чего я хочу, все, что надо, умеет. Ему только вспомнить, а дальше как-то само пойдет. Не стань причиной для начала боевых действий», — сказал я. «Рэкет и прочая хуйня, лишнее. Тебе надо отжимать бизнесы, если надо, то рейдерским захватом. Лучше, конечно, делать все относительно законно, чтобы не подкопались, тогда честь тебе и хвала. Местные лавочники еще не до конца осознали, в каком мире и с кем они оказались заперты, поэтому схемы можно применять простейшие. Бизнес жесток, слабых он жрет целиком, а сильных сильно жует. Преуспевают только удачливые и хитрожопые. Ну и те, у кого есть железобетонная крыша. Какие есть временные рамки?» – уточнил Сергей. «Полтора года, это крайний срок», – ответил я. «Лучше, конечно, уложиться в полгода. В идеале, 3 месяца. Торопиться не надо, время есть. Действуй аккуратно и вдумчиво, чтобы не наломать дров. Когда могу приступать?» – спросил ручной аллигатор. «Да хоть сейчас все бросай и беги», – усмехнулся я. «Мне надо, чтобы все было сделано в срок, а как и кем, сам решай». «Понял тебя», – вздохнул Сергей. «Еще что-то, возьмешь с собой Бориску и Никомеда», – сказал я. «Пусть учится. Покажи им, как у нас дела делались». «Никомед слишком мягкотелый для такого», – покачал головой Стрельников. «Я знаю таких, из него рейдер как из говна пуля. Все равно, покажи ему», — настоял я. «Пусть увидит, как именно в дикой природе ебут таких, как он. В любом случае, это будет полезно». «Понял и принял», — кивнул Стрельников. «Тогда завтра с утра вылетаю в Орлеан. Раз все понятно, то можешь идти», — отпустил я его. Стрельников покинул кабинет, а я подал знак Катрин, и мне в рот оперативно влетела уже раскуренная сигарета. «Скоро из постели меня будут поднимать и в сортир заносить, чтобы посрал». Эх, потребность в сне – это нечто одновременно приятное и досадное. Архилич, статус официальный, отмеченный в статистике, поэтому могу гордиться. Кстати, ох, как же я хорош, как же мощны мои лапищи, самодовольно изрек я, рассматривая свою статистику. «Любого размотаю, надо будет, магией, надо будет, кулаками. На самом деле, не любого. Против боевых платформ Захара я как-то не очень, но зато остальные, крепко держитесь за трусы». «Так, Катрин, замерь меня», — приказал я и вытянул левую руку. Немертвая телохранительница взяла с медицинского столика анализатор и воткнула его иглу мне в вену. Моя нечестивая кровь заполнила емкость в анализаторе, после чего начался процесс определения концентрации конкретного вещества. 0,000002 мг/кг, сообщила Катрин. «Слишком много», — покачал я головой. «Эх, медленно выводится это говно, эх, медленно». «Карина, знающая о том, что я полноценно вернулся, уже сама пишет мне однозначные сообщения, а я не могу, слишком я токсичный, а я ведь себе систематически печень и почки удалял, после чего отращивал их себе заново, все для того, чтобы понизить концентрацию поцелуя Марокко. Даже руки и ноги по два раза ампутировал и отращивал, яд упорно продолжает распределяться по организму равномерно. Ладно, что у нас там дальше по программе? Хлопнул я ладонью по столу. Невольно начинаешь ценить такие мелочи. Вот, казалось бы, просто хлопок по столу, а не было у меня такой возможности. Я по столу мог только громко постучать. Через 40 минут встреча с министром экономики и министром труда, сообщила Катрин. Это у нас, кстати, два министра в одном лице. Я посчитал, что Фролову все равно больше делать ни хрен в свободное от работы время, поэтому пусть занимается еще и трудовыми вопросами. Благо, трудовые отношения у нас простые, всем понятные, поэтому работенка не пыльная, он все успевает, а что не успевает, то добивают его замы. Рикардо Заккани, бывший корнификс бывшего фиванского стратега Макроне, его старший заместитель, причем одновременно в двух министерствах. Днем они занимаются экономикой, а ночью нет, тоже днем, занимаются вопросами организации труда. Минздрав я хотел верить Карине, но она решительно открестилась от этой почетной обязанности, поэтому мне пришлось надавить на нее. В итоге, она согласилась. Тут, в Душанбе, недалеко от моего дворца, расположена Министерская площадь. На ней стоят бруталистического вида здания министерств. Карина занимает 50-этажный небоскреб Минздрава, большей частью пустой, пока что. Придет время и начнется бюрократия, которой может оказаться мало и такого небоскреба. Но это все будет потом, а пока у Карины в подчинении 600 с лишним человек, занимающихся составлением отчетов о положении вещей в здравоохранении республики, а также устранением проблем, возникающих в ходе оказания населению медицинской помощи. Да, у нас здравоохранение – это, конечно, анекдот. Лекарство от подавляющего большинства болезней, темное спасение, производимое промышленно. Горло болит, пара капель зелья, проказа, пара флаконов зелья, рак головного мозга в терминальной стадии, двухнедельный курс зелья. Чему это учит нас? Когда некромант до усрачки боится заразиться от трупов какой-нибудь смертельной хуйней, он способен на многое, в том числе и на создание чего-то очень близкого к панацее. От заболеваний магического происхождения и проклятий темное спасение не помогает, но ты подцепи их еще постарайся. Ну и против таких специфических штук есть специализированное лечение, причем очень эффективное. Наличие средств противодействия магическим заразам – это причина, почему никто почти никогда не работает в направлении создания боевых магических вирусов или бактерий. На самом деле, это пиздец как опасно, поэтому эту лампу с джинном никто не трогает, но основная причина отсутствия интереса – наличие очень эффективных контрмер. Читал я исторические материалы, было время, когда на вражеские страны напускали магическую чуму, которая косила население с фиксированной скоростью. Но на все новые разумные стараются побыстрее выработать средства противодействия. На ту магическую чуму выработали магический заслон, быстро и легко выявляющий зараженных. Дальше их изолировали и давали умереть или убивали на месте. Трупы сжечь, пепел закопать в специальном могильнике. И все. Или вот, где-то 800 лет назад, из верхнего мира прибыла патриаршая пляска, ревматическая хорея, вызванная стрептококком пиагенисом. Ну, я думаю, что это была ревматическая хорея, и эта моя догадка базируется на описанной в источниках симптоматике. В общем, как быстро выяснили обитатели королевства Алиманов, патриарх Константинопольский Порфирийский Фаборец, сильнейший витамант, здравствующий и поныне, запустил в степи патентованную заразу, которая обращала своих жертв в безудержный пляс до самой смерти. Параллельно с повреждением базальных ядер головного мозга, эта болезнь также вызывала мощнейший некроз жировой ткани и рожистые образования на конечностях, человек гнил заживо и танцевал. Естественно, скифы, кто бы под этим именем не подразумевался, не оценили такую свинью. Началась война в приграничных регионах, а трупы и даже живых заряженных начали скидывать в разломы, из-за чего эта зараза проникла в мир трех лун. Но тут зараза не прижилась, потому что скитающихся по местности зараженных жрали дикие мертвецы и фантастические твари, обитающие в разных местах. Распространение эпидемия не получила, заглохнув на старте, а там, где она все-таки прошла, включились витаманты и некроманты, давно уже имеющие подходящие целебные ритуалы и зелья. «Давайте уже собираться», — решил я. «Встреча же в конференц-зале». Я явился в зал заседаний минута к минуте, а министры уже ждали меня. «Итак, джентльмены», — сел я во главе стола. «Чем порадуете? Вечного правления тебе, повелитель», — встал Петр Игоревич Фролов, министр экономики. «Квартальный отчет готов. В электронной форме уже передали твоему секретарю. Но вот бумажный экземпляр. Лучше расскажи мне, вкратце, как у нас дела», — попросил я его. «Ситуация стабильна», — ответил министр. «Но есть проблемы. Например, поинтересовался я, вижу некоторые признаки кризиса перепроизводства», — сообщил Фролов. «Рынки сбыта слишком малы. Даже с примитивными, по меркам 21 века, промышленными технологиями, фиванские и душанбинские промышленники начисто перекрывают местный спрос и жадно борются за открываемые экспедициями рынки встречаемых городов. Уже наличествует конкуренция за открываемые торговые поселения, товары производятся из расчета, что их удастся реализовать в городах, которые будут открыты в будущем. Что с этим можно поделать?» – обеспокоенно спросил я. «Да ничего», – пожал плечами Петр Игоревич. «Все существующие на планете рынки сбыта обладают слишком маленькой емкостью, когда-нибудь они кончатся, и тогда нашу гражданскую экономику ждет депрессия, как в 1930-е годы. Есть какие-то решения, чтобы купировать последствия или отдалить это явление?» – поинтересовался я. «Я бы рекомендовал военную экспансию», – сказал министр экономики. «Не люблю такие методы, но сейчас не вижу никаких альтернатив. Нужно срочно присоединять к нашей экономике новые города и проводить там срочные социально-экономические реформы. Пример ФИВ показывает нам, что это возможно. ФИВы, на сегодняшний день, это крупнейший рынок сбыта на этой планете. Больше нигде и никто не орудует такими объемами товаров и денег. Нам нужны тысячи городов, подобных ФИВам. Если такие города своевременно появятся, мы отложим кризис перепроизводства на более позднюю дату. Но в таком случае депрессия будет тяжелее. А если мы перенесем эту депрессию в ближайшее время? Спросил я. Это что-то изменит? К сожалению, нет, покачал головой Фролов. Это законы рынка. Промышленники, в погоне за прибылью, будут непрерывно производить товарное изобилие. И когда рынки не смогут перекрывать предложение, еще какие-то варианты есть? Раздраженно спросил я. Можно попытаться развивать то, что есть, но это интенсивный путь развития экономики. Он гораздо сложнее, чем предложенный мной путь экспансии, ответил Петр Игоревич. Но проблема в том, что нужно много времени. Должно вырасти поколение, привыкшие потреблять. Нынешние поколения – это бывшие крестьяне, в большинстве своем предпочитающие сэкономить, сохранить средства на черный день, ущемить себя в расходах, иррационально полагая, что скопленные средства как-то помогут в по-настоящему тяжелые времена. Фролов, прошедший модернизацию Цитринитасом, прервался. Он с видимым удовольствием выпил воды из граненого стакана. «КХМ, КХМ», – кашлянул он. «Мы наблюдаем за тем, как падают продажи одежды, новоиспеченные горожане закупают одежду впрок и носят ее очень аккуратно. Это не вытравить пропагандой, это у них в подкорке. Должно вырасти поколение потребителей, которые будут легко тратить все зарабатываемые деньги, как это было у нас, на Земле. Я считаю, что более разумный способ – это экспансия на соседние страны. Твой метод, повелитель, пусть и хорош, пусть и очень тонок, но слишком уж он медленный. Он сгущает краски. Не все ведут себя именно так, есть и настоящие транжиры, спускающие все зарабатываемое на модные шмотки, вкусную жратву и новые приблуды. Правда, таких не очень много. Большинство – скупые хозяйственники, зачем-то накапливающие средства. Я понимаю, кивнул я. Ладно, будем начинать экспансию. Есть еще один способ, произнес Фролов. Можно разработать комплекс законов, которые ограничат объемы производства. Это сильно замедлит нашу экономику, но не приведет к фатальным последствиям. Людям всегда будет что поесть и где жить, но семимильных шагов развития экономики уже не будет. Нет, замахал я руками. Будем хуярить соседние города и включать их в нашу экономику. Десятки и сотни ФИФ, вот что нам нужно. Идя своими руками душить экономику и моих ручных аллигаторов, это пиздец. Это ведь безработица, сокращение товарного изобилия, то есть все ровно против того, за что я топил все это время. Я на такое не пойду. Будем бежать, пока хватает кислорода, по головам, по костям, а там, глядишь, все образуется. Вообще, кое-какие законы, я думаю, принять стоит, сказал Фролов. Мягкие и незаметные, но достаточные, чтобы быстро повысить платежеспособность граждан. Например, усмехнулся я, социальные программы для новых граждан, озвучил свою идею министр экономики. Можно помочь иммигрантам миновать этап накопления средств для экономической интеграции в наше общество. Можно замаскировать это под материнский капитал, единовременно платить за каждого уже имеющегося в семье ребенка, а также делать крупные единовременные выплаты за каждого рожденного. И это можно расширить на все население, одновременно повышая рождаемость и платежеспособность. Вертолетное бабло, один, получается какое-то, пробормотал я, задумчиво поглаживая подбородок. Да, эффект будет малозаметным, но он будет, ответил на это Фролов. Есть риск инфляции, но так мы выиграем для нашей экономики дополнительное время. Этот процесс ведь будет растянут во времени, а инфляцию мы победим, с золотым стандартом это сделать будет гораздо легче. Да и экономика у нас на порядке проще, чем на земле. Ну, ладно, решил я, разрабатывайте проекты, я почитаю и, если меня все устроит, подпишу. Парламента у меня нет, я посчитал, что в нынешней ситуации это излишне, поэтому законы принимаются мною единолично, я лично их изучаю, редактирую, сдаю министерским на доработку, а если все становится заебись, то подписываю и пускаю в ход. Сейчас бы мне еще кучу охуевших депутатов себе на шею посадить, чтобы они делали вид, будто в чем-то там разбираются и умеют читать. Как говорил пингвин Александр, глядя на дезоморфин. 2. Нахуй надо? Что еще можно сделать? Спросил я. Можно поджать бизнесы минимальной зарплатой и соблюдением условий труда, ответил на это Фролов. Мои люди уже готовят проект на основе Трудового кодекса Российской Федерации. Он не идеален, но из него можно почерпнуть великое множество способов вставить палки в колеса всем, без исключения, промышленникам. Они будут вынуждены повышать зарплаты, а также тратить средства на соответствие рабочих мест установленным требованиям. У меня были указы на тему минимальной зарплаты, чтоб не охуевали, но детали там не проработаны и вообще, есть куда совершенствовать. Надо детализировать и формализировать в виде емкого кодекса. Это, как я понимаю, повысит покупательную способность рабочих заводов и фабрик, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Маленький шажок почти ни на что не повлияет, но это дополнительные миллиметры дальше от пропасти. Ладно, пакетом с конкретикой пришли мне все это, я изучу, приказал я Фролову. Какие еще проблемы? Мы потратим еще несколько часов, если я начну посвящать тебя в весь перечень проблем, повелитель, вздохнул министр экономики и труда. Но все они, кроме тех, которые я уже озвучил, решаются на моем уровне. Тогда слушай анекдот, заулыбался я. Конечно, кивнул министр экономики и труда. Совещание на заводе Rolls-Royce, начал я. Докладчик зачитывает. Согласно последним данным, единственный звук, который слышен в салоне Rolls-Royce на скорости 200 км в час, это тиканье бортовых часов. Вскакивает главный инженер. А я давно говорил, что с этими блядскими часами нужно что-то делать. Ха-ха, повелитель, улыбнулся Фролов. Смотрю на него ничего не выражающим взглядом. Да. Теперь ты, Рикардо, перевожу я взгляд на бывшего Карнификса. Сколько кровожадных неплательщиков налогов поймал. Примечание. 1. Вертолетные деньги. И снова с нами рубрика «Ред». Ты нахрена мне все это рассказываешь? Изначально это мысленный эксперимент Милтона Фридмана, призванный доказать, что денежная эмиссия, то есть печать бабла, не дает реального эффекта роста экономики. Фридман представил, что в небе над гипотетическим обществом появились вертолеты, с которых начали скидывать на население бабло. У этого гипотетического общества есть неизменные условия. Численность населения постоянна, ресурсы постоянны и уровень технологий неизменен. Общество стационарно, то есть меняется в какой-то ограниченной степени, рынки конкурентны, капитал не меняется, не обновляется и не изнашивается, а также принадлежит членам общества без возможности передать его другим. Еще в этом обществе нет кредитования, существует только обмен товара и услуг на деньги или друг на друга, цены гибкие и свободно меняются, все деньги бумажные, а еще в кармане каждого члена общества лежит $1000 США. И вот мысленный эксперимент. Предположим, что в один прекрасный день над этой общиной пролетит вертолет и сбросит $1000 США, которые, Конечно же, спешно соберут члены этой общины. Предположим также, что все убеждены в том, что это уникальное событие, которое никогда не повторится. Для начала дополнительно предположим, что каждый член общины сумеет собрать такое количество денег, которое равно уже имеющейся у него сумме, так что каждый удвоит свою наличность. Количество бабла возрастает, люди охотно тратят его, цены растут, а реальное производство не меняется. Короче говоря, денежку не наебешь, она быстро стабилизируется под рынок и вернет его в былое равновесие, только с кратно возросшими циферками. Это и так очевидно, что тупая печать бабла – это путь в никуда, это игрушка дьявола, есть же, но целым экономистам пришлось проводить масштабные мысленные эксперименты, чтобы объяснить нам всем, что это работает именно так, а не иначе. Был относительно недавно пример вертолетных денег. В США напрямую выдали населению 2 триллиона долларов в виде выплат по 1200 долларов США на лицо, с доплатой по 500 долларов США за каждого детенка. Связано это было с COVID-19, пандемией и тяжелым положением, но реально это не дало нихуя. Кроме погашения социального кризиса, людям стало на что жить в самоизоляции, и они заткнулись. Производство не зацвело, экономика не начала расти, трава не стала зеленее, у дедов не начали стоять хуи, сиськи у Скарлетт Йоханссон не отросли обратно до 5-го размера, и это пиздец какая досада. А все осталось, как есть, что подтвердило мысленный эксперимент Фридмана на практике. Сама по себе эмиссия не дает никакого реального роста, хотя интуитивно кажется, что должна, ведь в идеальном мире маменькиного либерала надо просто дать атлантам денег и уж они-то ух, а может даже и эх. Но надо сказать, что власти США сделали все правильно. В тот момент у них намечалась жесткая рецессия, и им надо было выбирать, либо вилкой в глаз, либо в жопу раз, то есть либо рецессия с трагическими последствиями, либо рост инфляции. Благодаря особому положению экономики США на планете Земля, инфляцию удалось большей частью экспортировать в остальной мир, пусть и не полностью, поэтому можно сказать, что они не ошиблись и правильно сделали, что решили в жопу раз. 2. Дезоморфин, в простонародье также известен как крокодил, полусинтетический опиоидный наркотический анальгетик, впервые был открыт немцами в 1920 году, но, почему-то, блять, хуй его знает почему, ха-ха, не получил тогда широкого распространения. Вообще, в те времена практически все баловались с изменением структуры молекулы морфина, чтобы получить не наркотический обезбол без регистрации и СМС. Американцы в 1932 году нашли дезоморфин, а немцы, в 1937, впервые напоролись на метадон. Шо то хуйня, шо это обе хуйни, короче говоря, у дезоморфина, кстати, срок действия чуть короче, чем у исходного морфина. Обезболивающий эффект наступает быстрее и решительнее, но побочки сводит на нет любой его потенциал. А побочки там, в пизду, перетрахать во что-то нормальное. Системное поражение внутренних органов, включая головной мозг, тотальная аннигиляция иммунной системы, такое невозможно использовать в медицине. А ведь наркоты синтезировали это говно в кухонных условиях, из кодеин содержащих препаратов, какие только можно было найти в аптеках. Естественно, в кухонной лаборатории чистота продукта, это какой-то метаироничный прикол, поэтому в итоговой коричневой жиже было столько всякого говна, что некоторые наркоты отъезжали прямо сразу на месте приема. Из-за содержащегося в жиже говна в местах инъекции начинается некроз, который ведет к гангрене. Это дно, маргинальное говно, недостойное даже самых падших люмпинов, но дно очень дешевое. Дезоморфин называли героином для бедных. Ну, наркоманы, они, сука, существа простые. Рыба ищет, где глубже зашкириться, а наркоман ищет, где дешевле ужалиться. И если рыбе, почти в любом экзистенциальном состоянии, не похуй, где шкириться, то наркоману, на определенном этапе ломки, похуй, чем жалиться, может ужалиться даже вот таким говном. Глава 16. Хруст шаблонов. 14 октября 2029 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Вот скажи мне, Валентинка, обратился к сидящей в камере женщине, как тебе живется тут? Я в тюрьме, коротко ответила она. Ну, я имею в виду, тебе нормально день за днем торчать тут? Спросил я. Ты идиот? Спросила Валентина Горенко вместо ответа. Просто поддержи беседу, попросил я ее. Я же не поиздеваться пришел. Бывшая оперативница МВД РФ поморщилась и отвернулась. Ладно, вновь повернулась она ко мне. Мне ненормально торчать здесь день за днем. Какие варианты? Я уже достаточно помариновал их с Елизаветой, они готовы к любым формам сотрудничества, лишь бы не сидеть больше в отнюдь не золотых клетках. Ты имеешь довольно богатый боевой опыт, насколько я могу судить, произнес я, протягивая ей начатую пачку сигарет. Рыцарь-лейтенант, это высокое звание. Ты умеешь командовать солдатами, даже воевала против меня. Это я о себе и без тебя знаю. Достала Валентина из пачки Черчилля сигарету. Ты мог бы начать ломать меня на эту тему гораздо раньше. Почему именно сейчас? Некипелов, подала голос Елизавета Машка. Проницательные девочки, похвалил я их. Присаживайтесь поудобнее. Сейчас будет рассказана охуительная история похождений Давыда Некипелова в королевстве франков. 9 марта 2029 года, королевство франков, Г. Леон. Ты, не сдержался рыцарь-сержант Мати Ленард. Я думал, что ты погиб. Я выжил, ответил Давыд. Мне нужно добраться до командования. Нет больше никакого командования, покачал головой Ленард. Всех казнили. Кто? Спросил Некипелов, у которого внутри все похолодело. Его Величество, ответил Мати. Я теперь бывший рыцарь-сержант, бывшего ордена Тернового Венца. Высший командный состав, включая вице-командора Винсана Лувона и весь его рыцарский офис, был казнен по приказу короля. Все, что у нас было, перешло в ведение королевской казны. А рядовой состав, а сержанты, поинтересовался Некипелов. Разогнали, пожал плечами бывший рыцарь-сержант. И меня разогнали, но я остался тут, в штабе. Это здание оказалось никому не нужно. Некипелов медленно огляделся. Когда он только вошел сюда, его удивило обилие всякого сброда. Наемные работники, батраки и прочие сомнительные личности сидели за деревянными столами, ели и пили. «Это теперь таверна?» – спросил Давыд. «Да», – кивнул Ленард. «Нам с ребятами надо было как-то выживать, поэтому мы решили». «А где все остальные?» – спросил Давыд. «Ушли на охоту за химерой», – ответил бывший рыцарь-сержант. «Завелась в пригороде одна тварь, прибывшая прямиком из серых земель. Платит за ее голову 12 душиндеров». Настолько она осточертела графу Луи 9, скатились до наемничества. Давыд посмотрел на него неодобрительным взглядом. «Все кончено, надо как-то жить дальше», — ответил на это Ленард. «Что случилось в землях Лича? Почему мы проиграли? Как это возможно вообще? Великой армии оказалось недостаточно», — вздохнул Некипелов, бывший рыцарь-лейтенант. «И сил некромистресс тоже не хватило. Теперь уже ничего не важно», — произнес Ленард и начал протирать стеклянную кружку из-под пива. «Что делать будешь, бывший командир? Мне нужны люди, чтобы вызволить рыцарь-лейтенанта Горенко и рыцарь-прецептора Машка», ответил Некипелов. «Лич взял нас в плен и поставил одно условие для освобождения. Привести в его живую Ауксилию как можно больше людей. Я тебе в этом не помощник», покачал головой Ленард. «А как же боевое братство?» спросил Давыд. «Вы повели нас на бойню», процедил бывший рыцарь-сержант. «Сгубили тысячи. Ради чего? Ради того, чтобы потом пойти на службу козлу? Иди-ка ты нахер, рыцарь-лейтенант. Ты мне больше не командир». «Я тебя понял», — кивнул Некипелов и встал из-за стола. «Начнешь болтать среди наших ребят, жди беды», — предупредил его Ленард. «Нас больше на войну не заманишь». Хотя, бывший рыцарь-сержант хитро улыбнулся. «Можешь пойти к рыцарю-лейтенанту Диуданнудева», заговорил Ленард. «Вот он-то тебя обязательно выслушает. К Дива Некипелов точно никогда не пойдет». Когда они разрабатывали программу фанатизации солдат ордена Тернового Венца, ожидалось, что некоторое количество солдат поедет крышей, таких оказалось гораздо больше, чем они прогнозировали. Диуданнудева – это один из таких фанатиков, чрезмерно истово верующих и рьяно защищающих свою веру, в любом состоянии, в любое время, в любом месте. Фанатики. Возможно, Точилин совершил критическую ошибку, когда обратился к этим методикам. Надо смотреть правде в глаза. Они сделали немного, все дело было в исходном материале, но именно их действия привели к тому, что Орден Тернового Венца стал военной машиной религиозных фанатиков, каждый рядовой винтик которой, в определенной ситуации, был готов умереть во имя веры. Они напирали на их чувство общности, ведь орден принимал обездоленных и лишенных смысла жизни. Они внушали им образ смертельного врага, ведь такой враг был. Они применяли на них психологическое и физическое насилие, чтобы довести неофитов до пограничного состояния, ведь только так можно подготовить человека к решительному выбору между жизнью и смертью. Они обещали им рай в посмертии, Ведь только убежденный в благодатной загробной жизни человек может решительно броситься на врага с шестовой миной в руках. Они сделали это с ними и создали армию, каждый солдат которой готов пожертвовать собой, почти так же решительно, как мертвецы Лича. И если обычных крестоносцев ордена Тернового Венца отрезвило тяжелейшее поражение, то таких, как Диудан Дива, может отрезвить только смерть. Давыду лучше не иметь никаких дел с истинными фанатиками. Только из уважения к нашему прошлому и личности рыцаря-командора Татильона, заговорил бывший рыцарь-сержант, уходи с миром. Но знай, я сообщу Дива, что ты явился в город. Никипелов покинул таверну и побрел на главную площадь. С бывшими членами ордена ничего не получится, поэтому надо пытать счастье с обычным городским отребьем. Алло, набрал он Аллина Адама. У вас есть представительство в Лионе? Есть, ответил немертвый генерал. Могу я заказать у вас агитационный материал? Спросил Никипелов. 13 марта 2029 года, Королевство Франков, Г. Лион. Платит ежемесячное жалование и кормит 3 раза в день, а по праздникам, 5 раз, продолжал Давыд. Если хвор или слаб, исправит бесплатно. Лекарства за счет правителя, оружие и броня тоже. 5 лет службы, можешь уходить, коли считаешь, что заработал достаточно. Но можно остаться и заработать еще больше. Мертвому на серебро похуй, раздалась реплика из толпы потенциальных рекрутов. Тогда не трать мое время и вали отсюда, попросил его Давыд. Какого лешего ты пришел сюда, если так печешься о своей шкуре? Война – это удел храбрых и гордых. Трусливые шавки пусть продолжают прятаться по кустам. Комментатор, крепкого сложения мужчина лет 30 с лишним, раздвинул толпу и вышел вперед. «Хочешь что-то сказать мне?» – спросил Давыд, опуская руку на рукоять меча.